Глава 5. Экипаж в очередной раз дернулся, изрядно накренился и будто бы даже подпрыгнул с подворотом, словно бодрый, но неумелый танцор. Так что почтеннейший Йорк сначала зловеще лязгнул зубами, потом едва не шандарахнулся головой о стенку кареты, а в довершение почти вылетел через противоположную дверь, распахнувшуюся со скрипом и грохотом. «Как вы там, почтеннейший?» Кучер соизволил остановить свой пыточный экипаж и проведать несчастного мученика в его узилище. «Вы уж потерпите немного», — с издевательски сочувствующими интонациями сказал этот изверг. «Всего пара верст осталось, а там уж фаркаонские земли начнутся и новая дорога, будто по скатерти поедем». Профессор лишь бессильно махнул рукой, поднимая упавшие вещи и пытаясь поудобнее устроиться отбитой задницей на жестком сиденье. И возница, правильно истолковав этот жест, сначала зачем-то задумчиво подергал колесо, потом печально вздохнул, закрыл двери и, забравшись обратно на козлы, возобновил движение. «Проклятый фаркаон!» скрипнув зубами, пробормотал почтеннейший Йорк. 30 прекраснейших лет он провел в библиотечных залах и хранилищах университета Западной Москва, среди печатных книг, древних рукописных фолиантов, свитков и табличек, когда можно было вдыхать пыль веков и впитывать мудрость древних, баловать себя радостями бесед с умнейшими людьми современности и нести тяжкое бремя наставничества над молодыми и пытливыми студентами. Получение профессорского звания и кафедры в одном из лучших университетов мира стало наградой за почти 20 лет усерднейшего труда. Сначала простым учеником, затем студентом, а потом и ассистентом профессора Оу-Яр-Иикии. Впереди маячили еще лет 20 этой чудесной, тихой и спокойной жизни, полной, однако, волнующих поисков и раскрытия древних загадок и тайн. И все оставалось бы по-прежнему, если бы не этот проклятый фаркаон. А вернее, один из непонятно откуда взявшихся военных вождей берега, который вдруг возомнил себя большим знатоком древних рукописей и зачем-то потребовал к себе эксперта для расшифровки неких древних табличек. Почтеннейший Йорк, конечно, активно сопротивлялся поездке, приводил аргументы, что если те таблички и правда чего-то стоят, то расшифровывать и изучать их будет куда удобнее тут, на кафедре древних языков столичного университета. И уж точно не в какой-то там фаркаонской дыре. Но, увы, когда профессору сказали, от кого исходит эта просьба-приказ, осталось только подчиниться. И теперь он вынужден трястись в этой ужасной карете по этим ужасным дорогам, постепенно покрываясь синяками от макушки до отбитого мизинца на левой ноге, ради блажи какого-то там военного вождя берега. Профессор вообще поначалу даже подумал, что ослышался, когда при нем впервые произнесли этот титул. Нет, он, конечно, был специалистом по древним векам, а не по новейшей истории. Но ведь любой образованный человек знает, что всех этих разбойников и бунтовщиков, в которых выродились некогда полезные для королевства военачальники, Ваарасик II передавил, как котят, вместе со всем их бандитским окружением. И вот новость. Оказывается, нынешний король зачем-то решил возродить этот институт. Хотя время ясно показало, что, принося определенную пользу в начале, в конечном итоге эти буйные нравом вожди становятся лишь обузой для короля и королевства. А уж для него, почтеннейшего Йорга, они таковой обузой стали уже сейчас. «Ну, не нам, простым смертным, обсуждать решение монарха», – думал Йорг. Но в конце-то концов, военный вождь берега. Стоит произнести эти слова, и воображение рисует портрет этакого красномордного от вечной пьянки и пребывания на морском ветру громилы с абордажным протазаном в руке, мечом на поясе и кинжалом в зубах. А тут вдруг такая тяга к учености и древним текстам. Обезьяну из леса можно приручить, заставить носить очки и даже перелистывать страницы в книге, и она будет делать вид, что читает. Но вот в действительности научить ее читать невозможно. Хм, однако... Вазок вдруг внезапно перестал подпрыгивать, раскачиваться и скрипеть. Даже колеса будто бы начали шуршать совсем по-другому. И шуршали так почти целых 2 дня. Пока экипаж почтеннейшего Йорга не въехал в какое-то поместье. «Колхоз», – прочитал он надпись над воротами в поместье и поморщился. Пусть слово и было написано согласно грамматике времен объединения, однако только полный бездарь и профан мог назвать свои владения этим древним и очень специфическим философским термином. Как минимум 9 величайших философов древности посвятили целые трактаты толкованию истинного смысла этого понятия. Среди них были жрецы, глубоко проникшие в мир духов, естествоиспытатели, бесстрашно вторгающиеся в святая святых бытия, и даже откровенные еретики, опровергающие очевидные и испытывающие на прочность общепризнанные догмы в надежде на прорыв. А этот мужлан повесил табличку «Колхоз» над своим курятником, вероятно, полагая подобным образом прослыть образованным человеком. Просто отвратительно. Однако, надо признать, библиотека у этого красномордого вождя довольно неплоха, подумал почтеннейший Йорк спустя пару часов, когда слуги, удовлетворив настоятельные требования профессора, отвели его после весьма изысканного обеда в эту важнейшую из комнат каждого приличного дома. Есть даже довольно редкие фолианты. Не может быть! Точно! Сборник свитков Манаундака, составленный ученым Бот-Аником Биир и Исиком. Несомненно, книга украдена из библиотеки Университета Западной Мооскаа. Уж я-то знаю каждую трещинку на пергаментной обложке. Каждый загнутый или оторванный уголок страницы. 3 года своей жизни я посвятил изучению этого сборника. И ошибиться не могу. Возмущению почтеннейшего ученого мужа не было предела. 3 дня пришлось ждать, пока военные вожди, оказалось, что их уже 2, плодятся будто тараканы, подумал почтеннейший Йорк, соизволят прибыть в свои владения. Прибытие сие было обставлено с немалой помпой. Слуги за 2 дня начали суетиться, скоблить полы и вытирать пыль со всех поверхностей, видимо, опасаясь злобного нрава своего хозяина. А из кухни начали доноситься такие запахи, что невозможно было сосредоточиться даже на классическом труде «История Старой Империи», писанная императором Клюючесиком II, также обнаружившимся в этом пиратском гнезде и тоже, несомненно, украденном из какой-нибудь библиотеки. В знак протеста против подобного произвола почтеннейший Йорк выходить встречать хозяев дома отказался. Однако до конца выдержать характер не смог и осторожненько выглянул в окно. Сбылись его худшие ожидания. 2 громилы. Один еще сравнительно молодой, однако уже успевший где-то обзавестись изрядным шрамом на голове. Из окна 2-го этажа это было ясно видно. 2-й, кажется, несколько постарше, но не намного. Оба по возрасту могли бы еще быть студентами, коли вздумали бы приложить усилия к изучению каких-нибудь серьезных наук. Они тратили бы время на пальбу, махание железом и отвлечение почтенных профессоров от их важных дел. И, конечно же, оружие. Причем не просто шпаги, как у всех ОУ. За поясами торчали пистолеты и кинжалы, а следовавшая сзади парочка таких же увешанных оружием головорезов тащила за военными вождями целую кипу мушкетов. Они тут что, воевать собрались? Идти обедать почтеннейший Йорк тоже отказался, сославшись на недомогание. Так что первая встреча со своими новыми патронами у него состоялась только поздним вечером. Из-за толстых дверей гостиной дома, куда его пригласили хозяева, доносились неприлично громкие голоса людей, явно проводящих свои будни не в тишине библиотек, а постоянно устраивающих всякие безобразия и побоища. «Нифига не хотят делать по шаблонам!» — раздался из-за двери грохочущий голос, похоже, одного из вождей. «Эти идиоты искренне верят, что каждую детальку в замке надо подгонять относительно другой, а потом третью ко второй, и только так!» «Я, конечно, в этом мало что понимаю», — так же громко отвечал ему собеседник. «Но разве можно как-то по-другому? Ружейный замок – работа тонкая. Ты ведь сам говорил, что для того, чтобы не было осечек, зазоры должны быть минимальны». «У нас», – ответил первый голос, – «можно разобрать десяток мушкетов, перемешать все детали и собрать из них новые 10 образцов, и все будут работать идеально. От местных работяг я, конечно, такого не требую, не доросли еще. Но ты пойми, что если следовать единому стандарту, работа пойдет гораздо быстрее. В этом и суть конвейерного метода, когда каждый работник учится делать только одну операцию, но зато работает быстро и хорошо. А у вас один мастер фактически делает весь замок от начала и до конца. А это... почтеннейший Йорк, полагаю». Почтеннейший Йорк вошел в отворенную слугой дверь, застав картину, словно бы всплывшую из древних времен феодальных войн. Полутемная зала, в камине пылает огонь, бросая красные отблески на стены и потолок. Над столом, за которым сидят уже виденные ранее, хоть и в окно, военные вожди берега, горит лампа. Стол, на удивление изящный, очевидно украден с судна, перевозящего дорогую мебель, завален мушкетами, пистолетами и клинками, живописно разбросанными посреди кувшинов с вином и блюд с закусками, на которые активно налегают четверо дюжих головорезов. Судя по небрежным позам и вольным движениям, эти четверо, несмотря на солдатские мундиры и простонародные лица, не столько слуги, сколько боевая дружина вождей. «Да, судари!» Почтеннейший Йорк сдержанно поклонился, стараясь держаться холодно и независимо, несмотря на то, что эти вооруженные громилы его несколько пугали. «Профессор университета Западной Москва, почтеннейший Диерик Йорк». «Замечательно!» Красное, как и ожидалось, лицо одного из громил расплылось в довольной, словно у людоеда при виде пищи, улыбке. «Мы вас давно ждали. Позвольте представиться. Военный вождь берега, благородный Оу Готар Готар. А это также военный вождь берега, благородный Оу Ренкидар Эка. Собственно, он хозяин этого дома. Как ваше самочувствие? Нам сказали, что вы немного приболели?» «Благодарю вас, судари», — холодно ответил профессор, не желая, чтобы какой-то пират обошел его в любезности. «Я чувствую себя лучше и готов немедленно ответить на все ваши вопросы, после чего, надеюсь, отбыть обратно в Москва и как можно побыстрее». «Вот ты чудненько! Гарс, возьми-ка мушкет!» Умеющий говорить любезно громила начал расчищать угол стола. «Дроуд, подай ящик!» «Вот, собственно, о чем пойдет речь!» — продолжил Оу Готар, принимая из рук своего головореза, даже тут, в доме, разгуливающего с тесаком на поясе, небольшой сундучок и откидывая крышку. «Извольте видеть, глиняные таблицы. Вам знаком такой вид письма?» «Но это же узелковые письмена первого храма!» От волнения почтеннейший Йорк забыл про всю свою холодность и важность. Так, что даже его голос внезапно дал петуха, а руки, потянувшиеся к таблицам, затряслись. «Как? Откуда?» «Привезли недавно из путешествия в Южные земли», — весело ответил Оу Готар. «Благородный Оу Вар Иик Сиин заверил нас, что вы лучший и едва ли не единственный знаток подобных вещей в королевстве. И если кто-то и сможет прочесть их, так только вы. «Я... да, но ведь это работа на многие, даже не месяцы, годы!» Едва ли не в бреду забормотал почтеннейший Йорк, не спуская влюбленного взгляда с табличек. «Я должен забрать их в университет, и там годы меня совсем не устраивают!» Покачал головой Оуготтер. «И увозить таблички я вам, к сожалению, позволить не могу». «Но вы же ничего не понимаете!» Возмутился Йорк, разом теряя свою годами нарабатываемую важность и солидность. «Во всем мире сохранилось не более 6-7 десятков образцов этого письма. И, к большому сожалению, ученые смогли разгадать значение лишь 32 подобных значков, каждый из которых означает целое слово, а то и предложение. Только на копирование всех табличек у меня уйдет не меньше полугода. Ведь малейший крючок или петля, направленные не в ту сторону, могут привести к ужаснейшим ошибкам. Необходимо написать другим ученым-мужам, занимающимся чем-то подобным, и дать им возможность...» «Стоп!» — рявкнул Оуготтер таким тоном, что остановился бы не то что престарелый профессор, но и идущий в атаку гренадерский полк. «Раз и навсегда запомните, почтеннейший, никому, никогда, никаких писем. Содержимое этих находок может быть необычайно важным для всего королевства. И за попытку сообщить о содержании или хотя бы внешнем виде этих табличек своим коллегам вас казнят. Повторяю, казнят. И это не аллегория, не фигура речи, а суровая реальность. Вы меня поняли?» «Но...» – растерянно забормотал почтеннейший Йорк, которому вдруг показалось, что он попал в глупую и нелепую площадную пьеску. «Эти письмена, им ведь может быть от 5 до 3000 лет. Какое отношение они могут иметь к нашему королевству?» «Вообще-то...» Физиономия Оуготтера внезапно опять расплылась в довольной улыбке. «Во-первых, у меня есть весьма веские основания предполагать, что возраст этих табличек колеблется в диапазоне между временами первого путешествия Манаундака на Южные земли и 2-3 столетиями спустя. Во-вторых, я уже сделал копии и расположил таблицы по порядку. В-третьих, но как вы смогли расположить их по порядку?» Обличающе выставив палец, возопил почтеннейший Йорк, как не вопил со времен студенческих диспутов. «Значок в правом верхнем углу», спокойно, как будто говоря само собой разумеющиеся вещи, ответил красномордный громила. «Я, может быть, и не слишком-то хорошо помню эти письмена, но уж числительные точно не забыл. И правила перебора мотков тоже. Мотки вязались справа налево и сверху вниз. Самый первый узелок означал место в общей записи. Потом порядок перебора мотков стал использоваться и в таблицах». «Вы сказали «помню»? Но где вы могли? Волколамский университет? Профессор Вадуй? Кридон? Неужто этот задавака Лии Воор смог проникнуть так далеко? Фесткийские мудрецы? Или...» «Ни то, ни другое, ни третье. Даже не пытайтесь угадать», — усмехнулся Оуготтер. «Возможно, когда-нибудь я вам расскажу, но это будет точно не сегодня. А пока вот мои записи. Тут на каждом листе текст таблицы, и под ним перевод тех символов, значение которых мне известно. Надеюсь, если вы добавите сюда и свои знания, то дальнейшая расшифровка станет достаточно простым делом. Я бы и сам взялся за эту работу, но, к сожалению, у меня много иных дел. Удачи вам, почтеннейший Йорк». Загадочный Оуготтер сделал жест, повинуясь которому профессор покинул зал, едва ли не кланяясь на каждом шагу. Последовавшие за этим разговором дни, недели и месяцы могли бы, пожалуй, стать одними из счастливейших в жизни каждого достойного ученого, к числу коих почтеннейший Йорк, несомненно, относил и себя. Что могло быть чудеснее? В его руки попали уникальнейшие материалы, да к тому же еще и удивительный ключ к их расшифровке. Спустя какое-то время после того, как вышел из гостиной этих странных военных вождей, Йорк усомнился в правдивости сказанного Оу Готтером. В конце концов, это ведь немыслимо, чтобы ключ к одной из величайших загадок валялся в кармане какого-то головореза, подобно истёршейся монетке, в то время как серьезнейшие ученые-мужи всего цивилизованного мира столетиями бились в эту дверь, сумев приоткрыть ее лишь на крохотную щелку. Поэтому, когда наваждение, навеянное странной комнатой и не менее странными людьми, спало, почтеннейший Йорк поспешил проверить выданный ему ключ, в том числе и на других дверцах. И с некоторым почти мистическим ужасом убедился, что расшифрованные Оу Готтером примерно чуть больше сотни сочетаний значков не только встречаются в иных известных Йоргу текстах, но и позволяет существенно продвинуться вперед в их чтении. Казалось бы, живи и радуйся. Пусть раскрывать кому-либо тайны загадочных таблиц ему и запрещено, но перевода других текстов этот запрет не касается. Немного работы, захватывающей и интересной, и ему гарантирована слава человека, решившего величайшую загадку. Но пытливому уму почтеннейшего Йорга просто воспользоваться полученным ключом было мало. Им словно овладела какая-то привязчивая болезнь или сумасшествие. Профессора вдруг обуяло желание узнать, каким образом этот ключ появился в его мире и попал в руки Оу Готтера. И, как обычно это и бывает, стоило углубиться в одну загадку, и из-за нее выглянула вторая. Потом третья, пока не созрела целая гроздь загадочного и необъяснимого. И тут жизнь профессора впервые за десятки лет стала невероятно суетливой и хлопотной. Кажется, военный вождь берега никогда не сидел на месте и не слишком-то охотно шел на сотрудничество. «Едва ли я смогу вам сказать больше». Пожал он плечами, когда на следующее утро почтеннейший Йорк после бессонной ночи, проведенной над текстами, попытался навести его на разговор, а то и затеять научную дискуссию. «Но даже самая ничтожная мелочь, — объяснял ученый, — может послужить ключом к неразгаданному. Вот, например, этот знак. Он встречается в текстах целых 53 раза. Но я так и не смог разгадать его значение. Кажется, тут есть связь с чем-то сакральным, судя по значку обратного неба в правом углу, и что-то, относящееся к власти. Но это не имеет значения». Хитро улыбнувшись, прервал профессора Оу Готтер, кажется, прекрасно знающий о смысле этого значка. Похоже, он знал еще очень многое, но не счел нужным поделиться. «Речь идет о некоем религиозном символе. Назовите его как хотите, это никак не повлияет на остальной текст». «Но...» — просто опешил от такого поворота профессор. «Это имеет просто огромное значение. Вот, например, как понять такое сочетание знаков? Этот ваш религиозный символ – знак пустота или, верить вашему переводу, птица?» «Думаю, что-то вроде украсть, взять незаметно», – немного подумав, ответил Оу Готтер. «Птица и отобрать» по аиутиекски звучали очень похоже. Вот в значках и использовались этой птицей в сочетании с пустотой, что означало «утащить», «украсть», «стырить». Отобрать среди этих ребят было дело почетным и достойным. А вот украсть считалось для воина позором, поэтому своего слова для этого дела не существовало. И была целая куча иносказательных выражений. Помнится, что-то такое с птицами было связано. Ну, понимаете? Но позвольте, птица по аиутиекски. Профессор словно пропел некое слово, состоящее, кажется, сплошь из гласных звуков. «Да нет, это вы сейчас про хищную птицу, вроде орла или ястреба, говорите. А тут имеется в виду маленькая такая птичка, вроде воробья. Готар пропел несколько другое слово. «Впервые я о таком слышу!» Возмущенно заявил почтеннейший Йорк, резко переходя на язык древнего народа. «Даже не сомневайтесь!» Улыбнувшись, ответил Оу Готар на том же языке. «Откуда вы можете это знать?» «Да уж, знаю!» Опять ответил по-аютиекски Оу Готар. В отличие от самого профессора, не делавший пауз и не подбиравший правильные слова, словно бы имел немалую практику общения на этом давным-давно утраченном языке. «А что еще вы тогда знаете?» Из упрямства продолжил разговор на древнеаютиекском возмущенный профессор, хотя уже и убедился в знаниях своего собеседника. «И почему скрываете это от меня?» «Да, собственно, я просто забыл об этом, а тут вдруг вспомнилось». «В таком случае, что еще вы можете вспомнить?» Продолжал настаивать почтеннейший Йорк. «Вспомню, обязательно сообщу вам». Словно отмахиваясь от назойливого насекомого, ответил этот дикарь. «Располагайтесь тут и работайте. Полученные результаты запечатывайте в конверт и из рук в руки передавайте либо управляющему имением, либо трактирщику Доуду». «Нет!» – отрезал почтеннейший Йорк, как обычно, в запале забывший о почтительности к титулам и должностям. «Поеду с вами на случай, если вы мне понадобитесь». «Хм, как хотите». К удивлению профессора не стал возражать Оу Готар. «Вообще-то я думал, что тут вам будет намного спокойнее. Но коли вы так хотите, найду вам место в своем городском доме. Вот только, боюсь, таблички придется оставить здесь». «Ладно», — кивнул почтеннейший Йорк. «Я успел сверить образцы с копиями. Вы все списали правильно». Военный вождь берега лишь пожал плечами, словно бы ему только что и не сделали комплимент, а сказали какую-то банальность. И у профессора началась очень непростая жизнь. Что и говорить, уважение в весьма специфичной среде ученых, а уж тем более должность профессора в столичном университете, самым лучшим из всех учебных заведений, заработать не так-то просто. Усидчивости, настойчивости и сила духа почтеннейшему Йоргу хватало. Увы, с физическими силами дела обстояли намного хуже. Но когда перед глазами истинного мудреца предстает настоящая загадка, все преграды на пути к знаниям становятся мелкими и легко преодолимыми. Таблицы, древние тексты – это мелочь, мелочь по сравнению с тем, кто дал их ему. Возможно, Йорк был не слишком силен в знании всяких там мундиров и значков на погоне, во что его уже пару раз весьма грубо ткнули носом дружинники этого вождя. Но оценить беглость речи и диапазон словарного запаса он был способен. Как мало кто в королевстве. Оу Готар прекрасно говорил на языке, исчезнувшем почти более 2000 лет назад, и знал письмена, не употребляющиеся уже 3000 лет. Чутье и многолетний опыт подсказывали профессору, что главная тайна и загадка – это именно Оу Готар Готар. Когда это было нужно, почтеннейший Йорк умел находить общий язык с самыми разными людьми. В конце концов, любой университет – это пестрая смесь всех сословий и классов. Тут на одной скамье в аудитории может сидеть и сын герцога, и сын башмачника, которому этот герцог побрезгует заказать обувь. Да, после лекции они, скорее всего, разойдутся по разным компаниям, развлекаясь в разных кабаках и борделях. Но если ты всерьез намерен нести в мир светоч знаний, как то было завещено в уставе первого университета, если ты истинный учитель, ты найдешь подход и к благородному, и к простолюдину. Опросить слуг по прибытии в город Фаркаон Йорк уже успел, а вот разобраться в их россказнях, отделив правду от лжи, оказалось куда более сложной задачей. Слишком уж фантастичны и путаны были эти рассказы. Пришлось окунуться в эту проблему с головой. Едва ли не буквально. «Боюсь вас разочаровывать, почтеннейший Риик, но это теперь собственность короля». Как обычно, подходя к дверям хозяйского кабинета, профессор стал невольным свидетелем чужого разговора. Но виной тому была отнюдь не его нескромность, а звуки громкого скандала, разразившегося внутри. «Но!» – раздался ответный вопль, полный возмущения и тоски. «Как же так? Ведь это мой корабль!» «Пока плавал по воде, был ваш!» – прорычал в ответ третий голос, в котором профессор быстро опознал другого военного вождя Удар-Эка. «А теперь короля!» «Судари, у меня есть бумаги, подтверждающие мое право собственности! Я этого так не оставлю! Я подам в суд!» «Ага, можете подавать прямо сейчас. Можете даже сами выбрать судью, меня или вот его. Но его не советую. Благородный Оудар-Эека имеет на вас зуб еще с той истории, когда вы пытались умыкнуть верфь. Ну а моя доброта широко известна всем». «Есть еще и королевский суд!» «Ага, а поганый небесный верблюд тоже где-то есть. Вот только не знаю, до кого из них вы доберетесь раньше. Советую согласиться на обещанные 10% и нашего оценщика. Или потратить целое состояние на судебные разбирательства». Спустя мгновение мимо застывшего возле дверей профессора пронеслась фигура некоего упитанного господина с красным от ярости лицом. «Вот ведь гнида!» прокомментировал эту Оу Готар своему приятелю Оудар-Эека. 12 лет это его нисколечко не беспокоило, а тут вдруг вздумал права предъявлять. Надо было с него еще штраф содрать за то, что этот его корабль затонул на самом фарватере, мешая другим». «Хм, судари!» Внезапно из кабинета раздался еще один голос, причем, судя по всему, принадлежавший молодой девушке. «Я, конечно, не так хорошо знакома с законами, но груз алитской бронзы стоит того, чтобы за него побороться. Боюсь, Риик так просто от нее не откажется». «Если дело и впрямь дойдет до суда, предъявим ему счет за подъем груза. Если кто-то думает, что так легко поднять несколько тысяч пудовых чушек со дна моря, желаю ему удачи. И вообще, не стоит, как говорят у меня на родине, делить шкуру неубитого медведя. За 12 лет там могло все так песком и илом занести, что ничего-то нам не обломится. Профессор? Боюсь, сейчас я слишком занят, чтобы отвечать на ваши вопросы. Предлагаю поговорить вечером». «Вы собираетесь поднять что-то со дна моря?» – спросил удивленный профессор Йорк. «Каким образом, если не секрет?» «Вечером объясню». Устало, несмотря на довольно раннее утро, ответил Оу Готар. «А могу я посмотреть?» «Почему бы и нет?» Пожал плечами Оу Готар. «Место на барже, думаю, найдется. Главное, постарайтесь никому не мешать. Да и себя поберечь вам будет не лишним». Почтеннейший Йорк, несмотря на свой преклонный возраст, нечасто ступал на палубы разных там кораблей. Разок в далекой молодости, перебираясь из родного города в университет, и еще раз после окончания учебы, навещая родню. Потом, когда его послали изучать надписи в найденном на юге храме, Йоргу пришлось снова совершить морское путешествие. Но и тогда он предпочел провести время в крохотной каютке, в окружении книг, освежая в памяти особенности шрифтов первых переселенцев, чем тратить его на изучение скрипящего и переваливающегося сбоку на бок судна, тесного, сырого и странно пахнущего. Так что, увы, но почтеннейшему Йоргу не дано было оценить особенности постройки этой баржи. И он бы весьма удивился, скажи ему кто-нибудь, что сделана она была по специальному заказу и имела совершенно уникальную конструкцию. он немного заинтересовался особыми механизмами и сооружениями, стоящими на палубе. Уж больно причудливо и невероятно они смотрелись. Впрочем, не будучи знатоком натуральной философии или механикусом, профессор едва ли мог компетентно оценить данные ему пояснения обо всех этих диковинных машинах. Тем более, что никто особо и не стремился просвещать его на эту тему. Все были довольно взволнованы и потому мало обращали внимания на дополнительного пассажира, даже несмотря на его мантию учителя. Ну да и к лучшему. Это позволяло почтеннейшему Йоргу спокойно наблюдать за теми людьми, что находились в данный момент на судне. Привычный к систематизации ум ученого сразу разбил их на три группы. Моряки, в чьи обязанности входило управление судном, ныряльщики и руководство. Первых профессор отличал в основном по написанному на лицах любопытству. Их явно радовала возможность поучаствовать в чем-то сильно отличающемся от обычных будней. Зато вторые были необычайно сосредоточены, словно студенты перед важным экзаменом. Причем явно хорошие студенты, полагающиеся на собственные знания и опыт, а не на слепую удачу. А вот третьи, тут, признаться, почтеннейшему Йоргу было сложно выделить какую-то одну доминирующую эмоцию. Оу Ренкидар Эко был взволнован, тревожен и несколько зол, как и всякий энергичный человек, вынужденный довольствоваться вторыми ролями в опасном предприятии. Все это было написано на его открытом лице яснее, чем чернилами по бумаге. Оу Готар Готар выглядел расслабленным и полностью уверенным в себе. Однако иные люди, знающие профессоров лишь по пьесам площадных актеров, обычно рисуют себе этакого рассеянного лопуха, способного сосчитать звезды на небосводе, но не замечающего, как его обсчитывает торговка рыбой на базаре или как студенты крутят шашни с его красавицей дочкой. Но, как повелось еще со времен Старой Империи, профессор – это не просто кладезь знаний, но в первую очередь учитель, способный понять, что происходит на душе ученика, и достучаться до его чувств и разума. Так что, несмотря на спокойный и расслабленный вид Оу Готара, профессор видел признаки того, что спокойствие это явно наносное, и сам военный вождь берега волнуется не меньше любого ныряльщика, которому предстоит погрузиться в морские пучины, а может, даже и больше них, потому что отвечает не только за свою, но и за чужие жизни. Была на палубе и еще одна весьма странная особа. Та самая девица, которую в кабинете Оу Готара профессору представили как Адивию Ваксай. Ни много ни мало владелицу торгового дома, носящего ее же имя. Поначалу почтеннейший Йорк счел ее невестой или скорее пассией одного из вождей. Времена, конечно, уже не те, что были раньше. Но и сейчас едва ли можно представить брачный союз благородного Оу и купеческой дочки. Разве что благородный Оу совсем уж нищий, а родители девицы жаждут приобщиться к знати. Девица была весьма миловидна, да и держалась с благородными особами едва ли не как ровня, подчас позволяя себе язвить и насмехаться, словно старая знакомая. Впрочем, военных вождей берега подобный стиль общения явно устраивал и был им вполне привычен. Можно сказать, что они также держались с ней как с ровней. По крайней мере, той естественной границы, что разделяет людей разных сословий, между этой странной троицей почти не было заметно. Некоторое время профессор присматривался, пытаясь понять суть их взаимоотношений и угадать, кому из мужчин принадлежит сия особа. С Оу Готаром она явно была живее и раскованнее. Однако профессор почему-то почти сразу отверг этот вариант. Однако чопорность Оу Дар Эко при явно выказываемом девице уважении едва ли не смогла свидетельствовать о теплых чувствах. Хотя чуть позже почтеннейший Йорк обратил внимание, что оба вождя действительно всерьез интересуются мнением девицы по самым разным вопросам, начиная с финансов и заканчивая непосредственно предстоящим им погружением. а капитан, ныряльщики и матросы подчинялись ее высказанным в весьма категоричной форме просьбам с не меньшим рвением, чем командам Оу Готтера. А если хорошенько присмотреться, в лице самой девицы было что-то... Несмотря на явную молодость, глаза у нее были, не сказать, чтобы зрелой, но явно привыкшей самостоятельно принимать множество важных решений женщины. Глаза вдовы, ведущей хозяйство без мужа, или матери многочисленного семейства. «Тут вот, ваши милости», — сказал капитан баржи, подходя к троице руководства. «Уверены?» — задал явно риторический вопрос Оу Готтер. «Да, можете не сомневаться, ваша милость, это всякий знает. И умудрился же тогда Игиир, капитан Золотой Камбалы, утопить свой корабль в таком неудобном месте. Так-то бухта наша, сами знаете, весьма глубоководна. И только вот тут вроде как холм со дна растет. Раньше это только рыбаков интересовало, которые сети кидают. А как Золотая Камбала утонула, пришлось и всем остальным место запомнить. Особенно, когда спустя год какое-то судно с южных земель брюхо себе тут в отлив пропороло, едва успело к берегу. Вон, видите, аккурат за тем мысом прибиться, да на мель выброситься. Ладно, дальше давай осторожненько подходи. Отправь людей, пусть на шлюпках точнее место определят, глубины промеряют, да буйки поставят. А мы пока будем наш колокол готовить. Дальше закипела малопонятная профессору работа. Опускание какого-то немалых размеров деревянного цилиндра под воду, который Оу Готтер то ли в надежде на помощь богов, то ли со свойственным ему своеобразным юмором называл именем священного атрибута всякого храма. Погружение вслед за колоколом ныряльщиков, подведение каких-то трубок куда-то в пучину, перекачивание по этим трубкам воздуха здоровенными кузнечными мехами. Все это было весьма занимательно, но тренированный ум профессора сосредоточился на главном – поведении самого Оу Готтера. И тут необычайно хорошим подспорьем для исследования оказался его спутник – Оу Дар-Эка. Вот он вел себя как истинный Оу, отдавал приказы, прикрикивал на рабочих, иногда и сам помогал тянуть какие-то веревки или перетаскивать непонятные детали. Однако при этом умудрялся сохранять четкую дистанцию между собой и обычным простонародьем. А вот Оу Готтер был другим. Более простым, менее заботящимся о своих авторитете и чести. В том смысле, что мог легко спросить совета у бывалого ныряльщика, пошутить с матросом или даже позволить кому-то оспорить свое мнение. Но при всем этом он явно оставался лидером, истинным вождем, чьего приказа в бою или в другую опасную ситуацию будут слушаться беспрекословно. Сейчас, когда он занимался действительно важным и серьезным делом, в его лице ясно читались признаки не только сильной воли, но и немалого ума. А еще он, похоже, обладал огромными знаниями. Несколько раз при попытке спустить этот колокол возникали разные технические заминки, о которых ранее, видимо, никто и не подумал. И, судя по выражению лиц окружающих, мгновенно принимаемые Оу Готтером решения были явно нестандартными, подчас вызывающими сомнения, но тем не менее всегда верными. Был, пожалуй, еще один странноватый момент, подмеченный лишь почтеннейшим Йоргом. Оу Готтер явно собирался опускаться под воду вместе с бывалыми ныряльщиками. И, судя по его уверениям, это было для него отнюдь не в первый раз, и плавал он довольно хорошо. Впрочем, хорошими пловцами жителей побережья не удивишь. А вот даже бывалые ныряльщики несколько стеснялись обнажаться при Адивии Ваксай. Сначала они уходили раздеваться в какой-то сарайчик на баке, а потом торопливо прыгали в воду, явно стараясь максимально соблюсти приличия. Пока, наконец, сама девица благоразумно не удалилась из общества обнаженных мужчин. А вот Оу Готтер сбросил с себя одежду, оставшись в легких подштанниках, так просто и естественно, что никто толком и не обратил на это внимания. Всех куда больше интересовали его пояснения своему приятелю. Зачем ныряльщику обязательно надо брать с собой нож? Лишь профессор подметил необычайную раскованность этого странного человека, и мысленно сделал себе заметку. День этот был полон яркого солнечного света и новых впечатлений. Захватывающе было наблюдать за работой странных механизмов и ощущать волнение за ушедших под воду и будто сгинувших там людей. Потом последовал подводный взрыв, якобы открывший путь к трюмам Золотой Камбалы. Опять погружение, уже немного в другом месте, где хитрые лебедки подняли из воды решетку с несколькими покрытыми водорослями и ракушками брусками, в которых с большим трудом можно было опознать слитки бронзы. А когда день начал клониться к вечеру, и водолазная баржа вернулась к берегу, земля стала словно бы уплывать из-под ног уважаемого профессора. И к дому он шел покачиваясь, будто пьяный. А потом всю ночь перед глазами прыгало солнце на гребешках волн. В морские пучины уходили какие-то странные, похожие на морских чудовищ, механизмы. И откуда-то доносились голоса людей. То что-то напряженно ожидающих, то радующихся добыче. Давно уже почтеннейший Йорк не спал столь сладко и не просыпался столь поздно. Слуга, с улыбкой посмотревший на обветренное и покрасневшее от загара лицо профессора, сообщил ему, что Оу Готар с Оу Дар Эка изволили отбыть по делам еще ранним утром. Но это нисколечко не расстроило почтеннейшего Йорга, который начал наносить визиты, совершая полевое исследование. Дравы, конечно, сейчас уже отнюдь не те. В далекой и столь сладкой для сердца специалиста по забытым языкам седой древности все было иначе. К ученому человеку уже не обращаются, как к великому учителю, говорящему с богами жрецу и кладезю высшей мудрости и знаний. Современный век, набравшийся цинизма, самонадеянной наглости и дурных манер, вовсю допускает иронию, а то и насмешки над тем, кто посвятил себя наукам. Нынешние монархи больше не пишут научных трактатов, не тратят огромные средства на постройку обсерваторий и книгохранилищ или на проведение дорогостоящих и подчас абсолютно бесполезных экспериментов, и не покровительствуют мудрецам, желающим постичь суть вещей, найти способ обращать свинец в золото или научиться летать. В моде нынче практицизм, и всякий богач, жертвующий на науку хоть медный грошик, стремится уже на следующий день получить отдачу, желательно в золоте и драгоценных камнях. Ну или там в разновидностях красок, новых сплавов металлов, механизмах, ткущих ткани или еще чего-то там делающих. Почтеннейший Йорк наслушался немало жалоб на подобные отношения от своих не менее почтенных коллег. Но тем не менее, к профессору столичного университета, да еще и гостю военных вождей берега, местная публика отнеслась с немалым уважением, а порой и с любопытством. Так что искать собеседников ему не пришлось. Стоило только фигуре в профессорской мантии появиться на улице или зайти в кабачок, и весьма почтенного вида купцы сами подходили к нему, сами начинали разговор, а дальше оставалось только направить его в правильное русло. Спустя 4 дня почтеннейший Йорк решил подвести итоги. Его расследование выявило, так сказать, две линии жизнеописания своих новых патронов. Первая выглядела весьма фантастично и напоминала скорее сюжет глупого романа о похождениях благородных героев, чем реальную историю жизни. И, пожалуй, профессор, считающий, что подобного рода литература лишь смущает умы молодежи, внушает глупые идеи и отвлекает от постижения действительно серьезных наук, с негодованием отверг бы все эти побосенки, если бы не многочисленные уверения почтенных людей, которым вроде нет смысла врать, что все так и было. И я сам лично знал их тогда, когда... Получалось, что не так давно, каких-то 5-6 лет назад, оба военных вождя берега, обласканные королем и купающиеся нынче в славе и богатстве, были простыми каторжниками, посланными в армию искупать свою вину кровью. Почтеннейший Йорк мало что понимал в современных законах и еще меньше знал о современной армии. Он даже толком не был в курсе того, с кем и почему нынче воюет его королевство. подчас рассматривая разные там слухи о победах и поражениях лишь с точки зрения настроения своих студентов. Пили они вчера целый вечер за победу или поражение? Будут ли изводить его сегодня веселыми шуточками или злобно дерзить с похмелья? Однако, сопоставив рассказы почтеннейших купцов с собственными воспоминаниями, профессор счел возможным допустить, что многочисленным веселым шуточкам своих студентов он обязан именно этой странной команде, состоящей из двух благородных ОУ и четырех закоренелых преступников, которую он уже неоднократно мог видеть в полном сборе. Карьера этих людей была весьма стремительна, хотя и не сказать, чтобы легка. Многие купцы, с которыми профессор общался, и правда заявляли, что знали когда-то Оу Готтера простым капралом, а Оу Дар Эека – сержантом. И даже вели с ними какие-то хозяйственные дела, принимали в своих домах и давали возможность подработать. И вот, в результате множества необычайных подвигов и побед, два бывших каторжника поднялись до небывалых высот, заняв в королевстве совершенно особенное положение. Звучало все это как истинная небывальщина, которой, однако, приходилось верить. Но была и другая история о похождениях нынешних хозяев Фааркаона, рассказываемая обычно шепотом, с немалой осторожностью и говорящими от затаенного страха и восторга глазами. И эта история должна была показаться всякому разумному человеку истинным бредом, если бы не... А что, если все эти тайные секты, забытые храмы и кровавые жертвы и впрямь существуют, а не являются досужими домыслами бездельников и невежд? Почтеннейший Йорк, прочитавший немало древних текстов, никогда ни о чем подобном не слышал. А рассудок подсказывал ему, что за несколько тысяч лет слухи о любом тайном неизменно стали бы достоянием всех. Но откуда тогда этот загадочный Оу Готтер знает столько всего, о чем мудрейшие люди цивилизованного мира могут только догадываться? И откуда он вообще сам появился? А потом вернулся хозяин дома и вызвал профессора на беседу. «Я рад за вас, почтеннейший», — сказал он ему, поздоровавшись несколько небрежно, и как-то наспех отдал дань вежливости, спросив о здоровье. «У вас даже, смотрю, на щеках появился румянец. Видимо, прогулки по городской набережной пошли вам на пользу. Свежий воздух, дыхание океана и все такое. Однако...» «Как мне доложили, вы не слишком-то много времени уделяли вашему заданию. Не то чтобы я жалуюсь или в чем-то вас упрекаю, но, надеюсь, вы не забыли о неких древних табличках». «Основной текст я уже перевел», — не слишком довольный поднятой темой ответил профессор. «Но в иных местах еще остались неразгаданные значки и даже целые группы значков. К тому же, некоторые отрывки могут иметь различные толкования. Расшифровать их слету не удалось. Эта работа может занять годы. Так что я решил, что сначала стоит обсудить их с вами. Может, вы опять что-нибудь вспомните». Правду сказать, работа была еще весьма далека от завершения. Пока все, что у почтеннейшего Йорга было сделано еще пару месяцев назад, он сам бы признал не более чем черновой обработкой материала и подготовкой к действительно серьезному исследованию. Но сейчас его главным предметом изучения были отнюдь не таблички, а настоящая загадка – человек, который их ему дал. И у профессора имелись все основания считать, что как только он выполнит порученную работу, загадка пойдет своей дорогой, а его самого отправят обратно в университет. Так что имело смысл серьезно потянуть время и не спешить отдавать полученные результаты. Но о проверок он не боялся. Он и сам в свое время был студентом, А уж сколько студентов прошло через его руки, и сосчитать невозможно. Так что все оправдания и отмазки он знал наизусть и успешно надеялся применить их против О.У. Готтера, которого он, благодаря корпоративной спеси, все-таки подсознательно считал бестолковым громилой-воякой, пусть и отлично обученным и многознающим. «Хорошо», — сказал О.У. Готтер. «Тогда, может быть, посмотрим на результаты?» «Как скажете», — пожал плечами Йорк. «Хотя я, конечно, предпочел бы сначала привести материалы в порядок, оформить, так сказать, сделав более понятными и наглядными». «Ничего, я и так соображу». Не купился на эту банальную уловку О.У. Готтер. «Хотите, чтобы я принес сюда или пойдем в мой кабинет?» В кабинете О.У. Готтер, с сомнением посмотрев на вываленную перед ним кипу бумаг с какими-то зарисовками, обрывками текстов, схем и таблиц, даже не стал пытаться разбираться в этой груде мусора, на что профессор искренне надеялся, думая окончательно его запутать, завалив грудой мелких подробностей, а просто попросил: «Перескажите своими словами». «Тут говорится о каком-то вожде племени. Название как-то связано с холмами или возвышенностями», — начал почтеннейший Йорк. «Он пытался вернуть своему народу некий, как вы его называете, религиозный символ, похищенный чужаками из-за моря. Он гнался за ними по степи, настиг, но был предательски убит, вероятно, колдовством или еще как-то весьма необычно. Буквально взят живым за кромку. Да так, что это очень сильно устрашило всех остальных. И чужаки смогли без помех увести религиозный символ к себе за море. Однако соратники того вождя, поняв, что из-за колдовства не смогут противостоять чужакам в честном бою, решили тайно последовать за ними на другой берег моря и осесть там под видом простых переселенцев, лелея надежду вернуть утраченное. Дальше там, кажется, говорится о том, как они несколько раз пытались отвоевать реликвию, но так и не смогли, потому что злой колдун чужаков был очень сильным и призвал злых демонов охранять этот самый религиозный символ. Так что всякий, кто хотя бы просто приближался к нему, убегал в страхе. К большому сожалению, значительная часть табличек, относящихся к этой части текста, безнадежно утрачена. Вы сами видели, 4 из них – это просто крошево, 2 фактически нечитаемые, а еще 4 сильно повреждены, и разобрать на них можно только отдельные фрагменты текста. Так что подробнее сказать о попытках забрать символ я не могу. Последние 3 таблички рассказывают, что прошло немало лет, но истинные владельцы символа продолжали свои попытки. Они даже смогли внедрить одного из своих людей в ученики к этому колдуну. И тот якобы самолично видел, что злой колдун на закате своей жизни, понимая, что больше не сможет уберечь свое сокровище от истинных владельцев, подменил его, оставив в храме лишь копию, а сам символ увез с самыми доверенными учениками и где-то спрятал. Где именно, неизвестно. Однако отсутствовал он ровно 12 дней. 12 дней, говорите? О.У. Готтер явно пришел в восторг от этого известия. А ведь это действительно здорово. А какие-нибудь еще подробности? В какую сторону он направился? Шел пешком, плыл на лодке или ехал на верблюдах? Я же сказал... Пожал плечами профессор. Текст очень сильно поврежден. Да еще и именно ближе к концу встречается очень много неразгаданных пока значков. Необходимо сравнить тексты табличек с другими известными нам надписями, что, возможно, позволит расшифровать больше. Думаю, после того, как я восполню пробелы, смогу сообщить и новые подробности. Однако сейчас это все, что есть. И, кстати, число 12 для адептов первого храма, создавших эти письмена, было священным. Так что не факт, что тут, в тексте, указано точно количество дней, а не допущена некая поэтическая вольность. Хм, помолчал немного Уготтер, прежде чем задать новый вопрос. И что, почтеннейший Йорк, вы сами обо всем этом думаете? Боюсь, я знаю слишком мало, и потому сильно рискую попасть впросак, ответил профессор, подбирая слова. Многие неопытные исследователи склонны поддаваться искушению и видеть в попавших им в руки предметах или документах прямое указание на некие хорошо известные, описанные в легендах события. Но, как доказал еще мудрейший Виитиек, это очень опасное заблуждение. Подобно упавшей на глаза болезни, оно заставляет тебя замечать лишь желаемое, но не видеть всей правды. Поэтому я буду очень осторожен и лишь предположу, что разговор идет о временах первых путешествий через Срединное море. Пал первый храм, и на южных землях начался подлинный хаос. Там тогда возникало много всяких странных религий, подчас существовавших не более жизни одного поколения, а то и меньше, несколько лет. Люди были объяты настоящим безумием и творили подчас очень странные, с нашей точки зрения, вещи. Так что в том, что целый народ эмигрировал на другой континент только в надежде вернуть себе захваченную святыню, нет ничего удивительного. Тем более тогда у людей и так имелось немало поводов для переселения. Великая засуха была в самом разгаре, и на северном побережье южных земель начался сильный голод. Зато на другой стороне моря зарождающаяся цивилизация Союза народов как раз набирала силу и охотно пускала на свои земли разных чужаков. Благо, земель этих у них было много. Еще какие-нибудь подробности, ассоциации, предположения? «Уважаемый Уготтер», – осторожно начал профессор, – «я, кажется, понимаю, к чему вы пытаетесь меня подвести. Но, уверяю вас, это заблуждение. С виду кажется, что все сходится. Великий амулет из первого храма, похищенный чужаками из-за моря, увезенный на северные земли и хранимый в некоем храме злым колдуном Манаундаком, а потом бесследно пропавший. Как вы видите, искушение отдать предпочтение этой версии не минуло и меня. Однако, заверяю вас, что это весьма распространенный сюжет древних мифов. Я сходу могу назвать вам с полсотни подобных же легенд, в которых стоит только убрать имена героев. Вы узнаете то же самое похищение амулета в разных вариантах. А если я вам скажу, что у меня есть дополнительные сведения, доказывающие, что в этих табличках описаны именно те самые события? Первое – путешествие через море, похищение амулета и так далее. Как рассказывается в легендах? Я отвечу вам, благородный Уготтер, что причисляю себя к тому направлению ученых, которые считают, что Манаундак, как, впрочем, и его брат Алганхи, а также мифический народ иракезов, есть не более чем народная выдумка. Несомненно, что-то такое было. Великие воины или там сильные жрецы, образы многих слились в один, обросли небылицами и невероятными подробностями. Так и появился миф о двух братьях, один из которых был воином и царем, а другой – хитромудрым жрецом. Якобы эти двое и их сестра Асакат заложили город Мооскаа, вокруг которого потом и выросла старая империя. Вынужден вас разочаровать. Но и сюжет «Два брата и сестра закладывают город» тоже вовсе не нов. Чаще используют только сюжет про город на семи холмах. Такое даже почему-то про старую Мооскаа говорят, несмотря на то, что расположена она в степи, и особо выдающихся холмов там вообще нет. А если принимать за холм каждую торчащую из земли кочку, таких можно насчитать сотни. Однако, согласитесь, выражение Моаскаа, город на семи холмах, стало заезженным штампом. Причем заезженным, кажется, еще в первую сотню лет существования этого города. Если вы и правда столь интересуетесь событиями древних эпох, вы наверняка неоднократно встречали его в древних трактатах. Профессор с победным видом посмотрел на Оугодера. Немного, совсем чуть-чуть, мечтая увидеть растерянность на его лице и смятение перед истинной ученостью. Однако увидел, что тот едва сдерживает смех. «Простите, почтеннейший Йорк», — сказал он, продолжая улыбаться и поглядывая на профессора так, что тому невольно захотелось приподняться и проверить, не подложили ли ему на сиденье стула бумажный пакетик с краской. У студентов иногда возникают подобные мысли. «Но боюсь, что вы, вероятно, и не совсем, но все-таки не правы. Увы, но Манаундак и его брат Алганхи, а вполне возможно, что и их сестра Асакат, реально существовали. Не удивлюсь, если им и правда приписали подвиги иных героев, но это не делает их менее реальными». «И какие доказательства вы можете привести в подтверждение своих слов?» почему-то обиженным тоном спросил профессор. «Боюсь, что сейчас никаких. Но вот когда я узнаю вас получше и стану больше доверять, возможно, расскажу кое-что. Пока же, полагаю, вам стоит продолжить вашу работу с таблицами. А если в свободное время вы еще и сделаете подборку материалов о старой Моаскаа, амулете и упомянутых мной персонажах, возможно, это сильно приблизит время откровенного разговора».